Хайнц ошалел. Он сидел, тупо уставившись в чертежи. Потом встал, собрал аккуратно все листки и нерешительно спросил. «Ну так я пойду, ну конечно, сейчас помчится новую игрушку для себя строить, а вот фиг тебе, иди, Хайнц, иди, но не забывай, мои заказы, в первую очередь, скоро зима, а я не позволю своим солдатам мерзнуть, как все будет готово, сообщи, да, и если сможешь, отлей мне из чугуна вот такую штуку». И я ему подал рисунок и чертеж обыкновенного унитаза, а вот потом уже ушел окончательно. Поскакали опять в замок, успели как раз к обеду. После обеда провалялся с полчаса на кровати, но потом все-таки не выдержал и пошел на площадку. Там выкладывался до самого вечера. После ужина опять валялся на кровати. Какая же скотина этот Курт, хоть бы гонца прислал, что ли. Пришла Эльза, и меня немного отпустила, а потом совсем отпустила. Думать с ней о чем-то было совершенно невозможно. Иногда я даже забывал, как меня зовут. И это серьезная и строгая начальница цеха, которую работники как огня боятся. Ну надо же, развратная кошка. Но мне сейчас именно она и нужна. Наконец под утро мы уснули. И, о чудо, я проспал, встал не в серую предрассветную муть, а когда уже краешек солнца появился из-за горизонта. Неужели нормальным бароном становлюсь, а то раньше крестьян поднимаюсь. Даже неудобно как-то. Провел тренировку, позавтракал, поболтался по замку и только решил подняться в библиотеку посмотреть, над чем я лекарпел столько времени, как появились наконец наши. Сначала примчался Гюнтер, тоже, наверное, изнервничался. Потом и Курт с войсками. Я вскочил на коня, и мы бросились им навстречу. Курт был доволен, как кот. «Все в порядке, ваша милость. Сопротивления никто не оказал. Замки обчищены до голых стен. Только, ваша милость, промашка вышла. Пока мы занимались первыми двумя, из третьего родные рыцари удрали в Берг. Там граница в двух ростах всего. Жаль, нажалуются герцогу, и у того будет предлог нагрянуть к нам, якобы для восстановления справедливости. Но, может, и обойдется. Все равно раньше весны не объявится. А вот как там наши соседи и мои родственнички, с ними сложнее. Об их замыслах нам ничего не известно. Ну что ж, первый раунд за нами. Чего? Говорю, что начало для нас благоприятное. Теперь можно спокойнее заниматься своими делами. Но дозоры на всех дорогах держи, чтобы нас не застали со спущенными штанами. И еще, мы тут задумали построить 4 форта вокруг города, вот пленные и будут строить. Пушки туда Хайнца-то льет, но на каждый форт нужно по 30 солдат как минимум. И это одна смена. А если их менять, то по 60 на форт. Так что набирайте еще людей. Не обязательно молодежь, но людей серьезных, надежных. Ваша милость, а деньги откуда? Возмутился Гюнтер. Форты строим совместно с городом, расходы пополам, так что не стенай. И еще, Гюнтер, начинай потихоньку выдвигать на рынок наши изделия. Только старайся подальше отсюда. Везите в Любек, Гамбург, Мюнхен. Можно в Голландию. Неплохо бы и в Испанию, но туда, боюсь, не прорвемся. В Италию вообще идти через все имперские земли, точно нарвемся. Нет, куда я сказал, туда и вези, а там они к нам и сами повалят. Прятаться толку нет, не будем торговать, с голоду подохнем. Но помни мой указ, вход в город только в чистой одежде, вымытым и без насекомых. Иным все торги, за территорией города, определи участок, и там цены на наши товары должны быть на треть выше, чем в городе. Так, Курт, а ты что притих, давай хвались трофеями. Да какие там трофеи, слезы одни. Денег взяли гульденов 150, живности всякой много, продуктов, еще там чего-то в телеге набросали, вот и все, еще с 50 телег реквизировать пришлось, крестьян с телегами отпусти, еще и заплати им по обычной таксе, объясни, что они теперь все баронские крестьяне, и о налогах расскажи, и пошли своих кого по языкостее, пусть сманивают ребят в армию, а более-менее работящих, в город, а лучше сразу на завод, ладно. Пошли обедать, усадил их в этот раз за свой стол. Вилда, правда, ходила поджав губы, да и они отнекивались, но потом все утряслось. С этого дня началась наша торговая экспансия. Сначала товар выбрасывали на рынок небольшими партиями, потом все больше и больше. Затем купцы к нам просто повалили, особенно ганзейцы. Мы, в общем-то, никому не отказывали. Правда, был небольшой нюанс, в город чумазых и покрытых разной живностью купцов и всех остальных просто не пускали, у обоих ворот выстроили таверны, в которых можно было отмыться и привести в порядок одежду, а не хочешь мыться, так и не надо, Прямо тут можно было заключить сделку, но в городе она обошлась бы на треть дешевле. Вот и приходилось купцам и мыться, и одежду выпаривать, и даже стричься. И все это стоило довольно недешево. Мало кто из горожан хотел возиться с грязью и насекомыми. Как-то быстро они привыкли к чистоте. Купцы, попадавшие в наш город, просто обалдевали. Кругом чистота, цветы на всех балконах. Это было еще одно мое новшество. В приказном порядке, конечно, в кабаках тоже чисто и благопристойно. Публичные дома, по настоянию отца Бенедикта, я запретил. Ну а почему бы не пойти навстречу такому хорошему и нужному человеку? Тем более мне этого и не надо было, у меня и так с этим все в порядке, а остальные пусть сами как-то выходят из положения. Вон у нас в СССР секса не было, но ведь никто на его отсутствие не жаловался. Называли только по-другому. Вот и тут публичные дома закрылись, зато открылись какие-то клубы с зубодробительными названиями. Гюнтер их, конечно, не забывал обкладывать налогом. Город стремительно рос. Когда я его захватил, число жителей едва достигало 3000, а сейчас перевалило за 5. И, главное, безработных не было. Наоборот, всегда требовались рабочие руки. Нет, встречались, конечно, и асоциальные элементы, которые отказывались работать в принципе, но с такими разговор был короткий, выводили за ворота и давали пинка, с обещанием в следующий раз просто повесить. По этой причине и нищих не было, так что купец в городе просто офигевал. Все сделки проводились в лавках, в деловом квартале. Там можно было посидеть за столиком, утолить жажду вином, разбавленным водой. Если интересовал какой-то штучный товар, его тут же приносили. Если опт, то плати, и завтра у ворот получай свой заказ. А товаров у нас было разных, завались. В основном розница, но для серьезных и дальних купцов мы отпускали опт. Нет, был в городе и нормальный рынок, но там в основном торговали продуктами питания. Если что-то нужно из промышленных товаров, то иди в деловой квартал и там тебе отпустят как жителю города, с большой скидкой, но только в розницу. Хайнц все-таки разобрался с коксованием каменного угля, я же говорю, талантливый человек, он во всем талантлив, и теперь гнал дешевую и очень хорошую сталь в огромных количествах. Мне он, кстати, перевооружил армию, вернее, не перевооружил, а украсил. Все доспехи теперь были вороненными, черные кирасы, черные шлемы, черные поножи, в общем, все железо черное. Смотрелись все в нем обалденно, только кое-где выглядывало синее как-то. Сюркой я отменил, нечего такую красоту под тряпкой прятать. Зато ввел широкий, длинный и теплый шерстяной плащ, темно-синего цвета, из ткани, полученной от англичан в счет аванса. Кстати, вообще-то мои цвета как раз синий и черный, так что сразу было видно, что это воины барона Линдендорфа. Подкинул Хайнцу идею миланского доспеха. Он хотя и больше металлург, чем простой кузнец-оружейник, но идеей заинтересовался и обещал за пару месяцев наладить производство доспеха. Всех своих пушкарей я вооружил кацбальгерами из прекрасной стали, и теперь каждый день по 2 часа их гоняли мечники Курта. Мушкетеры были вооружены кинжалами и длинными игольчатыми штыками. Втулка могла служить и рукояткой. Не очень удобно, конечно, но что есть, то есть. А у кирасир были тяжелые палаши и пики. До пистолетов дело еще не дошло, хотя производство мушкетов возросло до 8 штук в день. Но учитывая, что мы формировали еще 2 мушкетерские роты и пехоту для фортов, мушкетов требовалось еще очень много. А принимая в расчет, что со временем они начнут выходить из строя, их надо еще больше. Но, думаю, к концу января мушкетами будут вооружены все, и мы начнем заполнять склады. Заказ и для англичан, и для французов был практически готов, и к началу января мы могли, в принципе, отгрузить им все. Но я решил так не подставляться. Верить королям себе дороже. Так что решил отправлять небольшими партиями. Сначала деньги, а потом товар, и никак иначе. Если и кинут, то на небольшую партию и не так обидно будет. Сам я постоянно пропадал с 1-м батальоном в поле. Их я выдрессировал на славу. Теперь это была настоящая армия. Все эти хорошо, постараюсь, сделаю я запретил. Теперь только как в будущей регулярной армии. Есть, так точно, будет исполнено, разрешите доложить. И знамена у нас появились. На черно-синем полотнище мой герб, очень простой, щит, на щите на синем фоне буква Y рогами вниз. Что это означает? Понятия не имею, Леони помнил, а мне и нафиг не надо. У моего батальона цифра 1 в правом верхнем углу, у второго, цифра 2, Но второй батальон был еще в процессе формирования. С оружием-то и обмундированием все в порядке, а вот с умениями хреновато. Они были в основном из вновь присоединенных деревень, да и половина из пленного ополчения изъявила желание послужить в армии, а ведь все они были деревенскими, так что нелегко приходилось их командирам. Я треть своей первой роты отдал на командные должности во второй батальон. Сейчас там свирепствовал Курт, так что за них я не очень волновался. Ну а за первый батальон, тем более. Учения у нас проходили каждый день, в основном марши, и пешком, и бегом, от завтрака и до позднего ужина, с небольшим перерывом на обед. Походная кухня-то всегда с собой, так что 15 минут на обед, и опять вперед. Я частенько слезал с коня и шел, а иногда и бежал вместе со всеми, и питался из того же котла, но панибратства не было. Да и какое может быть панибратство, когда у меня в руке всегда была палка, которой я охаживал без жалости нерадивых солдат. Прошло всего-то несколько месяцев, а кто бы смог узнать в этих здоровенных мужиках прежде худеньких и затуканных парнишек. Я тоже окреп. Правда, в Шварце я не превратился, оставался таким же сухим и жилистым, но силушки прибавилось. Теперь я мог держать на вытянутой руке меч или пистолет сколько угодно, при этом беседуя с кем-нибудь. И эта железяка меня совершенно не напрягала, и с мечом я обращался довольно неплохо. До настоящего мечника мне было, как до Пекина, так сказать, ползком, но я и не расстраивался. Основное мое оружие лежало у меня в кобурах, два в набедренных и два в седельных, и владел я теперь этим оружием виртуозно. С 30 шагов белки в глаз, конечно, не попаду, а вот башку точно отстрелю. С таким-то калибром, 12,5 мм, хотя сейчас и позже делали пистоли с калибром и в 18, и даже в 22 мм. Вот это дуры. Нет, я даже сейчас такой после выстрела в руке не удержу. И из мушкета я стрелял чуть ли не лучше всех. Были, конечно, уникумы, которые даже из наших мушкетов попадали в прорезь рыцарского шлема С, 600 метров. Вот для них я просил Дитмара сделать 4-футовые мушкеты. Вот это у меня и будут штуцеры и штуцерники. Из таких штуцеров мои уникумы будут саживать рыцарей метров за 700. Вот десяток таких ребят я и хотел собрать вокруг себя. Но пока рядом со мной находились двое таких стрелков. Правда, у Дитмара еще что-то не получалось, но это именно пока. Он парень толковый и упорный, своего все равно добьется. Проверено. На личном фронте у меня все было вообще великолепно. Эльза выросла в настоящего руководителя. Я даже как-то посоветовал Гюнтеру обратить на нее внимание. Как-нибудь потом. Сейчас у нее работали больше полусотни человек, и прекрасно работали. Погреб был забит бочонками с порохом и ящиками с патронами. Она, кстати, научилась покрывать пороховые ядра камфорным маслом и добавлять туда марганец. Сама, без подсказок. Я ей только намекнул на это когда-то, а она взяла и сделала. Теперь этот порох хранился в самом дальнем углу погреба, так как мог храниться вечно. Только в моих пистолетных патронах использовался именно этот порох, так как он был самого лучшего качества. За это получил от меня в подарок 10 гульденов и маленькую смирную лошадку, на которой я чаще всего и ездил прежде. Пришлось мне взять себе коня, не боевого рыцарского, конечно, таких и было-то у нас всего 7 голов, да и то 3 от вассалов достались, а простого верхового коника. Но мне он понравился. Главное, что смирный. Ну а в постели она, как всегда, была ураган. После нее я утром ходил шатаясь, но и Беата от нее не отставала. Нежная и всегда веселая, покладистая и ласковая. Утром я от нее тоже еле уползал. Своими ласками она меня заводила так, что я орал едва ли не громче нее. Поэтому, чтобы не свалиться как-нибудь обессиленным, я частенько ночевал со своими солдатами в походах. Шучу, не от этого, конечно. Просто иногда мы уходили от замка довольно далеко. За эти осенние и зимние месяцы мы обошли все баронство вдоль и поперек. Курт свой батальон дрессировал точно так же. А уж сколько мы патронов сожгли, не сосчитать. Зато теперь я в своих солдатах был уверен. Пушки двигались вместе с нами. Пушкари тоже многому научились. Правда, и пороха пожгли немерено. Теперь мешочки с порохом были холщовыми, шелка на них не напасешься. Даже хозвзвод был вместе с нами, и они тоже многому научились. И лагерь разбить, и солдат вовремя покормить, и лафет, если надо, подремонтировать. Сколько грязи перемесили, ужас. Это хозяйственникам хорошо, заскочили в свои телеги и едут посмеиваются, а мушкетерам приходилось очень нелегко. Это не летние сухие дороги. Тут на сапоги столько глины нацепишь, что получается вес троих сапог. Но ничего, выдерживали. Рождество проводили в лагере. Я тоже. Пришлось. Отправься я в замок, Беата обидится, а если уйду в город, то обижу Эльзу. Так что пришлось встретить Рождество с солдатами и отцом Магнусом. Он меня даже похвалил, что я в такой светлый праздник не занимаюсь блудом, а провожу время в молитвах. С церковью у меня отношения были хорошие. Только в декабре я им отвалил в виде церковной десятины аж 5000 гульденов. Правда, отдавал я не с оборота, а с прибыли, но и от этого кошки на душе скребли, так жалко было. Отец Бенедикт при виде таких денег чуть в обморок не свалился. Нет, к церкви сейчас отношение довольно трепетное, и крестьяне, например, почти всегда платят десятину, когда есть чем платить, конечно. А вот власть имущие могут дать, а могут и послать. Я же наоборот, старался с церковью поддерживать всегда хорошие отношения. Посещал воскресные мессы, исповедовался всегда. Правда, кроме блуда, грехов за мной не водилось, и этот грех мне легко прощался. А тут еще и такой денежный куш. Отец Бенедикт тут же собрался строить еще один собор в городе. Мы с ним даже сходили, выбрали место под него. Решили весной начать рыть котлован под фундамент. Кстати, в одной из бесед с отцом Бенедиктом выяснилась интересная деталь. Мы поспорили с ним, когда Карл IV подписал золотую буллу. Он утверждал, что в 1357 году, а я, что в 1356. Сходили даже в ратушу и посмотрели в бумагах. В самом деле, в 1357 году отец Бенедикт только снисходительно похлопал меня по плечу, а я завис. Ведь прекрасно помню, что он подписал ее в 1356 году. И экскурсовод в Нюрнберге об этом же говорил. Значит, или я совсем дурак, или я не в своей реальности. А потом подумал немного и решил, а какая мне, нахрен, разница, какая сейчас и здесь реальность. Живу-то я именно сейчас и здесь, а остальное пусть идет лесом. И я выкинул весь этот бред из головы. А так все шло у нас довольно неплохо. Дитмар заканчивал вооружать мушкетами второй батальон, вернее, полк, и обещал в скором времени приступить к пистолетам. Именно кавалерийским пистолетам. Ствол я решил у них делать не в один фут, как у меня, а в полтора. Метров на 40-50 они доспех будут пробивать, только так, а больше и не надо. С кавалерией противника им лучше не встречаться, слишком большие потери будут, а вот спокойно расстреливать издали пехоту противника, самое то. К концу января закрыли оба контракта, и с англичанами, и с французами. По моему настоянию, Хайнц отослал миланский доспех французам и запросил за него 2000 фунтов серебром, и что удивительно, получил. И заказ еще на 3 таких доспеха. И что интересно, расплатились с нами именно французскими фунтами. Мы-то пользовались каролингским фунтом, 408 граммов, а французский фунт составлял 489 граммов, так что и в этом мы здорово выиграли. Да, неплохо мы на этих вояках наварились, более 75 тысяч фунтов, а ведь английский фунт даже больше, чем французский, так что сколько это будет в гульденах, и сосчитать трудно. Это только Гюнтеру по плечу. А через 2 недели заявилась делегация от графа. Об их приближении я узнал от дозорных. Они были километрах в 20 от нас, так что я вызвал Курта, приказал взять десяток кирасиров и ехать встречать гостей, вести их прямо в замок, никуда не сворачивая. Потом послал человека в город за Гюнтером. Ну вот и начинается. Видно, графушка узнал об оружии, что я продал англичанам и французам, и решил с этого что-то поиметь, желательно все, вместе с баронством, но без меня. А вот хрен он угадал, я сидел на ступеньках донжона и поджидал гостей, переодеваться не стал, как был в форме кирасира, так в ней и оставался. Сначала примчался Гюнтер. Что случилось, ваша милость? Послы от графа. И что они хотят? Они еще не подъехали, но что они хотят, и так ясно. Баронство они хотят, не они, а граф. И, думаю, его он хочет без меня. Или по дороге прирежут, или при дворе графа. А вернее всего, женит на какой-нибудь профурсетке, а потом или отравит, или глотку перережут. А безучастная вдова выйдет замуж за ближайшего родственника графа и вскоре сама скончается от горячки. И все, баронство у графа в кармане. И что думаете делать, ваша милость? Бороться, что же еще? Граф об меня еще зубы обломает. И не только граф. Спасибо, ваша милость. Я рад, что вы не собираетесь сдаваться. Ну еще бы ему не радоваться. Если грохнут меня, то первым делом зачистит всех моих ближников, и он это прекрасно понимает. Так мы и сидели с ним на ступеньках. Устраивать какие-то там приемы я не собирался, обойдутся. Обедом, может, еще и накормлю, но на этом все. Наконец прибыли гости. Соскочив с сидел, они сразу пошли ко мне. Впереди шел какой-то расфуфыренный юнец с наглым выражением лица. Не доходя до меня метров трех, он остановился, достал из-за обшлага камзола скрученный лист бумаги, развернул его и стал читать. Читал он долго и нудно, но я понял только одно. Мне предписывалось незамедлительно прибыть в столицу графства город Хам ко двору своего сеньора, графа Марка. Он свернул писульку и протянул ее мне. Я немного постоял молча и ответил. Так как во время нападения на наш замок взбунтовавшихся горожан граф не счел нужным оказать нам помощь, что был обязан сделать как наш сюзерен, вследствие чего погиб мой отец, считаю, что граф тем самым нарушил вассальную клятву между нами. Я по этой же причине с этого момента больше не считаю себя вассалом графа. Прощайте, господа, и не забывайте, вы находитесь на чужой земле. Они помялись немного, потом поняли, что в донжон их пускать не собираются, развернулись и, зло сверкая глазами, сели на коней и умчались, даже не в сторону города, а вон из баронства. Я повернулся к Курту. Проводи на пару ростов и проследи, чтобы ничего лишнего не увидели, а потом пусть взвод кирасир проводит их до границы баронства, и чтобы никуда носы свои не совали. Мы тебя здесь подождем. Ваша милость, вы их хотя бы к обеду пригласили, что ли? Нехорошо как-то получилось, попенял мне Гюнтер. Ага, а потом гонять насекомых по всему замку. Нет уж, грязнулим в моем замке не место. Господин барон, все забываю у вас спросить. Как быть, если в город приедет кто-то из благородных? Купцов-то немытых у ворот разворачивают. А как быть с благородными? Так же, даже если приедет сам император, пока не помоется и не выведет всех насекомых, в город не пускать. Подготовь указ, я подпишу, а копии повесить прямо на воротах. И что теперь будет, ваша милость? Будем ждать в гости графа, с войском. Сам он вряд ли придет, не по чину ему какого-то баронишку усмирять, а пришлет кого-нибудь из своих родственников с небольшим отрядом. А вот когда этот отряд исчезнет, то заявится уже сам. И когда, ну, родственничек, а скорее всего, соседний барон, науськанный графом, заявится в марте, а самого графа с основными силами надо ждать в июне, в апреле и мае, посевная. Не будут же ради нас отменять такое важное мероприятие. Многие рыцари и бароны сами стараются контролировать этот процесс и на призыв графа просто не откликнутся. А вот после этого подраться, размять косточки, это они с удовольствием. Тем более они будут думать, что это просто прогулка. Прийти, выпороть взорвавшегося мальчишку и уйти, ну и пограбить попутно. Как думаете, ваша милость, отобьемся? Запросто. У нас сейчас около 1000 прекрасно вооруженных солдат. Правда, в бою мало кто из них побывал, но это пока, а потом это будут лучшие солдаты Германии, да и всей Европы, пожалуй. Жаль, у нас кавалерии маловато, всего-то 2 взвода. Надо хотя бы до 100 ее довести. Хороших лошадей не хватает, к сожалению. После пушечных залпов лошади в первую очередь погибают. Я вон даже для себя хорошего коня добыть не могу. Так возьмите у наших кирасир, там есть неплохие. Нет, Гюнтер, так нельзя, отбирать у кирасира его четвероногого друга я не могу. Неправильно поймут, сам себе в бою добуду. Ну ладно, Гюнтер, продолжаем работать. Вечером соберемся в замке и еще раз все продумаем. Может, наш вояка что дельное подскажет. Он подскажет, кроме как мечом махать. Что он еще умеет, не скажи, Гюнтер. Курт за это время здорово подтянулся. Уж один-то полк ему смело доверить можно. Горяч иногда, конечно, но это пройдет. Пусть учится. И еще, скупай порох везде, где только сможешь. Как можно больше. Пусть даже дороже будет. Бери все. Боюсь, расход у нас будет немаленький. Все. До вечера. Я сходил в пороховой цех, потом в патронный. Затем взял Эльзу и отправился с ней в спальню. Нервы после встречи с представителем графа надо было успокоить. А какой самый лучший способ? Правильно, или хорошее пойло, или хорошая женщина. Насчет пойла я не любитель, а вот хорошая женщина у меня была, очень хорошая. Она мне нервы и успокоила, так успокоила, что к обеду я вышел на подгибающихся ногах. Курт с Гюнтером понятливо ухмыльнулись. Чего лыбитесь? Сами-то когда семьями обзаведетесь? Да староваты мы для этого, сказал Курт. Ага. Как служанок тискать по углам, так не староват, а как жениться, так староват. Ничего, вот полезут на нас какие соседи, побьем их. Я вас на рыцарских дочках и оженю. Жаль, своих под корень вырезали. Там, небось, тоже молодые девки были. Жаль, не сообразил тогда. Но вы не переживайте, невест у нас еще навалом будет. Кстати, то, что мы режем молодых наследников, это правильно. А вот девчонок-то зачем? Они ведь пока замуж не выйдут, наследницами не являются. Давайте мы у нас в баронстве откроем небольшой женский монастырь и будем сплавлять их туда. Замуж после этого они уже никогда не выйдут, на наследство претендовать не смогут, и на нас крови меньше. Сегодня же переговорю с отцом Бенедиктом. Думаю, он меня поддержит. Он сейчас бредит тем, чтобы сделать наше баронство центром католической веры в Германии. Как раз в тему будет. Как же архиепископство Кёльнское и епископство Мюнстерское? Разве не они центры? Отец Бенедикт говорит, что они погрязли в грехах. А нам нужна эта свара? Нужна, нужна. Папа не очень любит этих архиепископа и епископа. А у отца Бенедикта хорошие связи в окружении папы. Может и подсобит когда чем. Если вдруг епископу тоже захочется проглотить наше баронство, может окрик сверху его и остановит. Хоть на одного врага меньше будет. А ты что думаешь, Курт? Думаю, через речку к нам сейчас не полезут. Весна, броды ненадежные, наше баронство как раз упиралось в реку Рур, а другой стороной граничило с герцогством Юлихберг, а вот с юга местный барон с разрешения графа может и нагрянуть. У него с вашим батюшкой постоянные нелады были. Это хорошо. Что же здесь хорошего? Как что? Раз уж мы теперь не вассалы графа, то можем подгрызать кусочки от его вассалов. А земля нам нужна. Нужны новые рудники, шахты. Да и пахотные земли тоже. Должен же кто-то кормить рабочих и солдат. Да и денег у нас слишком много. Куда-то же их вкладывать надо, не дело их в подвале держать. Гюнтер, а ты подумай об открытии в нашем городе банка, типа ганзейского или итальянского. Денег у нас полно, а будет еще больше. Обеспечить векселя золотом и серебром всегда сможем. А это тоже неплохой доход. Короче, все ясно. Курт, отправь усиленные дозоры на границу с нашими южными соседями. Там вроде два баронства с нами граничит, вот пусть их и контролируют. И пошли дозоры к границе с Бергом. Не доверяю я его герцогу, слишком он шебутной. Я сейчас на завод, оттуда в город. Если что, ищите меня там. Отправился на завод. Красота. Завод все рос и рос. Заканчивали строительство второй домны. Если сейчас отобьемся, то нашу сталь и на востоке отрывать с руками будут. А там Левант, разные специи, шелк. Эх, наладить бы морскую торговлю, но тут вряд ли получится. Ганзейцы не дадут, а воевать с ними себе дороже. Они даже королей на колени ставили. Меня же просто раздавит. Только недавно, в 1370 году, они здорово наваляли Вальдемару IV, датскому королю, монарху очень сильного и крепкого сейчас в Европе королевства. Если только заключить с ними торговый договор, так ведь обманут, не мне с ними тягаться в торговых делах, и даже не Гюнтеру. Мы для них как дети, на юг через Францию не прорваться, там война. Правда, скоро должно наступить перемирие, но знаю я, что это за перемирие, и те и эти будут грабить всех подряд, по Дунаю, через Вену, так там мой сюзерен, самый главный, император, он грабить не будет. Просто отберет, что захочет, и все, даже и не пикнешь. Так что торговать по своим правилам и ни с кем. Ладно, подумаем еще с Гюнтером, может и придумаем что путное. Хотя денег и так навалом. Те же ганзейцы и наш металл, и изделия из него с руками отрывают и только требуют еще. Таки да, надо развиваться дальше. Нужна еще земля, а где ее взять? Покупать замучаешься, значит отобрать. Так и решил, кто первый сунется ко мне с недобрыми намерениями, у того землю и отберу. Наследников, как всегда, под нож. Сам себя объявлю наследником. Отец Бенедикт в своих книгах найдет упоминание о каком-нибудь нашем дальнем родстве, ведь если хорошо поискать, все мы здесь в Германии родня. Так и стану законным владельцем. А там пусть попробуют отобрать. Я не бандит какой, у меня все на законных основаниях. Ну вот, план действий на ближайшую перспективу наметил, и сразу полегчало. Надо только не забыть отвалить еще пару тысяч отцу Бенедикту. Я ходил по заводу и удивлялся переменам. Всего несколько месяцев назад это были заурядные мастерские, а теперь это был завод. Не такой, конечно, как в 20 или 21 веке, но все равно завод. И все это благодаря мне. Хотя что нового я привнес в нынешние технологии? Практически ничего. Все это уже было в Китае, Индии, у арабов. Единственное – конвертер. Да и то не факт, Генри Бессемер был англичанином. Вроде он в 19 веке придумал конвертер. Но англичане как раз в это время шастали по Индии и грабили ее без зазрения совести. Вполне возможно, что и этот способ получения стали из чугуна они притащили из Индии. Это как с порохом, которым пользовались в древности и китайцы, и индусы, и арабы. Даже пушки у них были. Но в 1320 году Бертольд Шварц написал свой трактат о пользе пороха, и все стали считать изобретателем пороха именно его. С какого такого перепуга? Так и здесь могло быть. Впрочем, могло или не могло, а конвертер у меня есть. И это замечательно. Придержать бы его за собой еще лет 20-30, и достаточно. Мне этого времени хватит. Для чего? Не знаю. Но то, что сидеть сложа руки не буду, это факт. Просто не дадут. Ну а с деньгами все делать легче, и воевать и мириться. Погулял еще по заводу. Зашел к Дитмару. Он уже наладил производство пистолетов. Пока только пару в день, но ведь и производство мушкетов никто не отменял. Просто теперь не 8 мушкетов в день выпускали, а 6. Остальных людей он перекинул на изготовление пистолетов, а сам же колдовал над штуцером. Ну, не буду отвлекать. Походил еще и отправился в город. Моего участия в процессе не требовалось, что и хорошо. Приятно просто сидеть в кабинете и подсчитывать со своего предприятия денежки. Но зато я в свое время здорово наломался. Теперь можно и отдохнуть. Отдохнуть мне, конечно, никто не даст. Найдут чем занять своего барона, но хотя бы завод в моем участии уже не нуждается. Что интересно, я ведь и в прежней жизни был довольно ленивым человеком. Нет, незаконченный лентяй, но и трудоголиком не был. Или я все время просиживал штаны в библиотеке или лежал на кровати с книжкой в руках, а тут кручусь как белка в колесе, и мне это даже нравится. В городе, как только добрался до дома, первым делом залез в ванну. Все мне казалось, что какая-нибудь блоха с этого графского посланника перепрыгнула на меня. Ну, это бзик на несколько дней, мойся не мойся, хоть до дыр себя протри. Так, хватит ерундой заниматься, нет на мне никаких блох. Позвал Беату. Мы с ней долго и упорно искали эту блоху. Сначала у меня, потом у нее, потом у обоих вместе. В общем, до ужина время провел довольно весело. Глава 4. Больше недели было спокойно. Мы уже думали, что до лета нас оставили в покое, но тут гром грянул с другой стороны. Прискакали дозорные и доложили, что со стороны герцогства к нам двигается довольно большой отряд какого-то барона. Одну нашу деревню они уже сожгли, а крестьян угнали на свою территорию. Ну, это уже свинство. Я приказал поднять по тревоге оба полка. Третью роту второго полка приказал оставить на защите города, а с остальными двинулся навстречу агрессору. Плохо, что до города от границы герцогства было всего километров 30. День пути. Значит, они уже на подходе. Ну, какое-то время у них заняло разорение моей деревни, но все равно уже где-то рядом. Прискакал один из дозорных и доложил, что вражеское войско находится в двух ростах, это почти 9 километров. К сожалению, особо удачных мест поблизости не было, но я решил остановиться тут. Впереди те же поля, ни леса, ни речки. Дорога проходила прямо посреди поля. Я приказал остановиться и расставить пушки. 12 пушек поставили по фронту, перпендикулярно дороге, и по 4, по флангам, расставив их вдоль дороги. Это если там кто-то окажется умный и решит ударить нам во фланг. Мушкетеров расположил повзводно, по 10 человек в ряд. Один полк, еще две роты оставил в тылу, по роте на каждом фланге в колоннах, будут моим резервом. Кирасир тоже оставил в тылу. Нам противостоял противник посерьезнее прошлого, но тоже не особо уж грозный. Хватило бы и одного полка, но хотелось, чтобы в бою поучаствовало как можно больше людей. Пусть сами увидят, что хваленую рыцарскую конницу можно спокойно бить без особого ущерба для себя. Конница в этот раз и в самом деле была по-настоящему рыцарской. Дозорный доложил о 9 рыцарских значках на копьях, еще около 70 тяжелых копьеносцев на крупных конях и сотня легкой конницы, мечники, лучники. Пехоты было немного, около 200, но хорошо вооруженной, в доспехах и с пиками. У некоторых заметили даже арбалеты. Сила, в общем, серьезная. Но даже для моего полка, на один зуб. Пушки уже зарядили, а мушкетеры свои мушкеты, еще раньше. Курт, ни один не должен уйти, ни один. Я им своих крестьян не прощу. Мы стояли вплотную к шеренгам, так что мой голос слышали практически все. пусть слушают, и пусть потом рассказывают по кабакам, что их барон даже за своего крестьянина готов любому пасть порвать. Наконец показалась вражеская колонна, вернее, толпа. Конница шла по дороге, а пехота, чуть поодаль вдоль нее, чтобы пыль не глотать. Хотя и ранняя весна, но солнце уже припекает. Еще минут 10 они шли спокойно, потом остановились и начали выстраиваться для боя. 400 метров до ближайших. Мои артиллеристы уже сбегали и воткнули прутики с тряпочками на концах через каждые 100 шагов, то есть 70 метров. До первых рядов было 5 веточек, шестую те уже затоптали. Значит, около 400 метров, чуть меньше или чуть больше. Но это уже несущественно. Они уже все покойники. Та же ошибка, что и в прошлый раз. Хотя им-то о ней откуда знать, а так все верно. Из лука до них не добить, и конница как раз успеет разогнаться, и кони не устанут. От вражеского войска отделились 5 расфуфыренных индивидуумов. Ну как же о поговорить? Курт, остаешься за меня. Элдрик, возьми 3 кирасиров и за мной. Я достал пистолет и проверил их. Мало ли. Потом вложил в кобуры. Мы встретились посредине, даже ближе к нашим рядам, мы-то выехали позже. Остановились друг от друга шагах в 6-7. Один из них, самый молодой, тут же начал качать права. Мы пришли восстановить справедливость. Ваш барон совершил бесчестный поступок. Он убил родственников рыцарей. Слава богу, родственники одного из подло убитых рыцарей смогли добраться до нас и попросить у нас защиты. Мы пришли вернуть им их замок и их землю. И поэтому разграбили мою деревню. Вы просто воры и разбойники, и место вам на виселице. Да как ты смеешь, щенок, взвился самый молодой попугай, да я тебя на куски порублю. Поединок. Я, барон фон Кистлин, вызываю тебя на поединок. Я правильно понял, вы, барон фон Кистлин, вызываете меня, барона фон Линдендорфа? Да, щенок, ты все правильно понял. Хорошо, поединок немедленно, здесь, с оружием, которое при себе. Я, как вызванная сторона, имею право ставить такие условия. Я согласен, мне все равно, где и чем разделать тебя на куски. Разойдитесь все в стороны, все в стороны. Элдрик, как только все отъедут на 10 шагов, подавая сигнал, все стали съезжать с дороги. Я тем временем достал один пистолет и еще раз проверил подсыпку пороха и кремень. Все было в порядке. Я взвел курок. Элдрик крикнул. Начали. Кистлин мгновенно выхватил меч и тронул коня в мою сторону. Но конь не пуля. Он сделал только шаг, а голова молодого барона уже взорвалась. Высокая задняя лука не дала ему вылететь из седла, лишь шейные позвонки хрустнули, и он свалился вперед. На гриву коня. Элдрик, возьми коня и доспехи, это мои трофеи. Элдрик подъехал, сдернул труп с коня, вытряхнул его из доспехов, перерезав кинжалом крепежные ремни, прихватил меч, загрузил это все на баронского коня, и мы отправились обратно. Шлем Элдрик оставил, он был безнадежно испорчен. И зачем они выехали? Что сказать хотели? Глупо как-то получилось. Зато я хорошим конем обзавелся. Наверняка барон рванул бы в первых рядах и попал под картечный залп. Самого не жалко, а вот коня бы точно убило. Слишком он большой, уж 2-3 картечины словил бы наверняка. А теперь живой, его бы приручить как-то. Где-то я слышал, что таких коней хозяева приучают к себе с детства, вернее, с жеребячества. Если это так, то трудновато мне будет, но ничего. Как говорится, лаской труд все перетрут. Мы заехали за ряды своих мушкетеров. Им, конечно, хотелось поорать, выразить мне свое восхищение, но все молчали. Дисциплина. Вот что доброе слово и крепкая палка делают. Наши противники тоже добрались до своих. Тело молодого барона утащили куда-то в тыл. Кто ими теперь командовать будет? Барона-то я грохнул. Спросил у Курта. Ты застрелил молодого барона, а рядом с ним был и старый, его отец. Не хотел бы оказаться на его месте. Единственного сына убили прямо на глазах. И что, больше детей нет? Есть еще дочка на выданье. Говорят, красавица, но очень уж разборчива. Всех женихов отправляла во свояси, а папаша ей потакал. Теперь герцог выдаст за какого-нибудь своего бедного родственника, и нос уже не поворотишь. Вот так, и принесло же их сюда.